под слезы, стекают с хвоста. Нелегко оставлять свои города, обернувшись увидеть покинутый дом. И простить им, что было вчера, и что будет потом. Птиц в облаках в твой путь сушены. Твои старые мысли забыты встали. Птиц в облаках, твой путь в тишине, твои старые мысли забыты в столе. Не раскрыто завтра за дальним холмом, ты забудешь ее. Ты забудешь их всех, лишь настанет потом.